А длинный Владимир обладал редкой способностью складываться, как карманный нож. «Вам удобно?» – заботливо спросил Владимир в последний вечер. «Прелестно!» – заверил Борис. «Если бы еще что-нибудь под голову, совсем бы как дома. Прелестно! А вы как?» «А мне еще лучше!» – успокоил друга Владимир. «Я положу голову на ваши ноги. Только не дрыгайте ими. Постараюсь!» И оба крепко заснули. Они были разбужены необычными для ночного времени звуками. Слышались шаги многих ног, щелкали ключи в замках, хлопали отпираемые и запираемые двери. Кто-то ходил, волоча по полу кандалами, путаясь в них. Было ясно, пришли взять кого-то. «Кого уводят?» – громко крикнул Владимир. «Меня!» – послышалось в ответ. «Билибина и Буркова!» В самом деле уводили сидевших в одном карцере Николая Билибина и Ивана Буркова. Остальные замерли в сторожком ожидании. Ведь не из-за двоих только заключенных побеспокоилось начальство среди ночи. Сейчас вызовут и остальных. Куда поведут их, для чего, это все понимали. На расправу, на порку. Это было самым правдоподобным. Если бы Жадановский был в эту минуту способен думать, он мог бы порадоваться. Его многолетняя борьба со всяким начальством, борьба за последнее достояние революционера, честь и достоинство, не прошла даром для окружающих. В эти страшные минуты матрос-потемкинец Захарий Циома, не желая дожидаться позорного сечения розгами, приготовился покончить с собой. Чем? Ничего острого, колющего, ни ножика, ни осколка стекла, ничего, чем бы можно было вскрыть себе вены, в карцере не было. Повеситься тоже было не на чем. Но Циома нашел выход. Встав ногами на топчан, он приготовился, собрав все силы, грохнуться затылком и разбить себе голову о каменный пол карцера. В такие минуты мысль работает с удесятеренной быстротой. У Цомы мелькнуло опасение. А вдруг руки непроизвольным инстинктивным движением зацепятся за что-либо при его падении и помешают ему разбиться насмерть? Он быстро засунул руки за пояс брюк, прикрепил наручники к пуговице. Теперь Цома был готов. Пусть приходят. Живым его не возьмут. Да, Борис Жадановский мог быть доволен. Его мужественный пример был подхвачен. Но Циома остался жив. В мертвой тишине, в которой слышалось только тяжелое дыхание людей до падения капель воды в карцерном ватер-клозете, голос надзирателя вызвал. «Жадановский, выходи!» Циома спрыгнул с топчана. Освободил руки. Если уводят Жадановского, значит, не на порку. К Борису в Шлиссельбурге телесных наказаний не применяют. Вслед за Билибиным и Бурковым увели Жадановского и Панова. Дальше с перерывами всех остальных. Вот тут, когда заключенных вели по большому прогулочному двору, они увидели свои клумбы в цвету. Сразу после карцера, мрака, духоты их словно ослепило красотой и свежестью. Как не жутко было идти, черт знает куда и зачем, но как сейчас вспомню этот цветник, каким я увидел его тогда ночью, писал потом в своих воспоминаниях Николай Билибин. Узор лабелей опоясал всю клумбу. Я шел в ожидании стязаний, но тогда вылетели у меня из ума все опасения. Великолепный цветник! Смотрю на Буркова, и он осклабился, повеселел. В малокровном сумраке северной ночи глаза Билибина успели охватить розовый бальзамин. Шедшие за ним Борис Жадановский и Илья Ионов с наслаждением вдохнули аромат распустившихся лилий. Это была короткая мимолетная радость. Ее глушило ожидание неминуемого позорного наказания. Когда Жадановский и Ионов вошли в контору и увидели там Билибина и Буркова уже раздетых, их опасения показались окончательно подтвержденными. Но Билибин, понимая их мысли и желая успокоить товарищей, успел крикнуть: «Этап! Это означало, нас переодевают для отправки по этапу в другую тюрьму.